радарная война. Совершенно иначе проходила полная драматизма соревнования между Англией и Германией в развитии радарной или радиолокационной техники. Обе соперницы начали войну, имея приблизительно одинаковые достижения в этой области. И та, и другая страна основной упор делали вначале на крупные приборы для охраны своего воздушного и морского пространства. Иными словами, они создавали такие установки, которые имели большой радиус действия. Мощная радарная установка, работавшая на сантиметровых волнах, Роттердамский прибор, обеспечила англичанам в войне решающее преимущество и поставила немецкие военно-морские и воздушные силы в очень невыгодное положение. Радиолокационная техника основывается на свойствах самых коротких электромагнитных волн, которые, подобно свету, распространяются почти прямолинейно, отражаются от твердых предметов и тем самым дают возможность очень точно измерять расстояние. Германия еще в 1938 году имела радиолокационную установку с подвижной антенной, которая называлась прибором Фрея и позволяла обнаруживать самолет Юнкерс-52 на расстоянии 120 километров. В начале войны немецкие конструкторы уделяли главное внимание приборам дальнего действия, контролирующим движение самолетов, а также приборам управления зенитным огнем Пуазо. В этом отношении вполне оправдала себя радиолокационная установка «Вюрцбург», снабженная сферической антенной. Своевременно были разработаны и способы наведения на цель ночных истребителей. Эту задачу выполняла мощная установка «Вюрцбургский великан». Но все немецкие радиолокационные приборы продолжали работать на дециметровых волнах, потому что более короткие волны имели меньший радиус распространения и, кроме того, были связаны с совершенно новой и сложной ламповой техникой. Англия, напротив, в 1942 году добилась решающего успеха и неожиданных результатов благодаря переходу на сантиметровые волны. Поскольку немецкие подводные лодки выходили на поверхность только ночью, обнаружить их на просторах Атлантики было очень трудно. Для этого самолетам требовались радарные установки. Чем короче волна, на которой работает установка, тем меньше может быть и антенна. Исходя из этих соображений, англичане и создали станции, работающие на сантиметровых волнах, чтобы иметь возможность систематически просматривать самолет обширную поверхность воды. Установки были снабжены вращающимися антеннами и панорамными индикаторами. Прибор оказался весьма эффективным. При вспышке отраженного сигнала на панораме самолет разворачивался на цель, определял на ходу расстояние до нее, подойдя на дистанцию стрельбы, включал прожекторы и атаковал ничего не подозревавшую подводную лодку огнем бортового оружия и бомбами. Потери германских подводных лодок заметно увеличились. Тогда управлением вооружений было создано новое средство, названное указателем волн. Этот прибор вначале предназначался для других целей, но в связи с необходимостью защиты подводных лодок был передан подводному флоту. Особенность этого прибора состояла в том, что он давал экипажу подводной лодки сигнал в том случае, если лодка оказывалась запеленгованной противником. По этому сигналу подводная лодка могла своевременно уйти под воду. Другим защитным средством подводных лодок был небезызвестный шнорхель, который ввиду малых размеров значительно затруднял обнаружение лодок. К концу войны, когда подводная лодка получила возможность без выхода на поверхность для пополнения запаса воздуха идти под водой на полной скорости, эффективность действий германских подводных лодок увеличилась. Волшебным средством, позволившим осуществить это, явилось смешение горючего содержащими кислород химикалиями, как, например, ауролом и тому подобное. Англичане вскоре обнаружили, что новые радарные установки, если их использовать на Земле, могут дать еще более удивительные результаты. На панораме индикаторы отражались контуры ландшафта. Радиолокационные лучи проходили беспрепятственно через туман, облака и темноту. Теперь англичане имели средства, с помощью которых они могли ночью и через самые густые облака безошибочно отыскивать любую цель и поражать ее. Перед волнами бомбардировщиков летели следопыты, оборудованные новыми радарными установками, отыскивали цели, отмечали их световыми сигналами, так называемыми рождественскими елками, и давали возможность бомбардировщикам сбрасывать бомбы на эти районы по точной схеме бомбового ковра. Вскоре в руки немцу попал один из таких приборов, H2S. Он был снят со сбитого английского самолета в районе Роттердама. Этот роттердамский прибор был немедленно освоен и изготовлен в Германии, а особому коллективу исследователей было поручено провести многосторонние испытания для определения возможности создания приборов, работающих на сантиметровых волнах. Радиолокационные приборы бомбардировщиков интереса для Германии не представляли, поскольку она уже давно не имела дальних бомбардировщиков. Поэтому новый прибор, работающий на сантиметровых волнах «Берлин-Н», был установлен в первую очередь на ночных истребителях. Морской флот также получил навигационные приборы для ориентировки ночи в тумане и для отыскания минных заграждений. Несколько тяжелых кораблей были оснащены большими антеннами, чтобы можно было обнаруживать и атаковать корабли противника. Поскольку кроме засечки кораблей, новые приборы могли точно измерять водяные столбы, возникающие при разрыве снарядов, они стали применяться в качестве отличного пристрелочного прибора для стрельбы без оптического прицела. К сожалению, жертвой этого метода стрельбы стал линейный крейсер «Шарнгорст», который в Рождество 1943 года был ночью обстрелян с расстояния 30 миль и потоплен соединением английских тяжелых кораблей, имевших радарные установки. Обе воюющие стороны стремились, конечно, найти какое-то средство защиты от столь опасных радиолокационных установок. Западные державы, чтобы защитить свои бомбардировщики от немецких радиолокаторов, применяли листы алюминиевой фольги, которые при налетах сбрасывались центнерами с первых самолетов. Они задерживали радиолокационные лучи, смазывая изображение на экранах индикаторов. Широко и весьма успешно применялись также и радиостанции, создающие помехи в эфире.